Глава 3. Гнев. Гнев — это вполне естественная эмоция, которая предупреждает нас, когда что-то или кто-то нарушает естественный, с нашей точки зрения, порядок вещей. И это буквально выводит нас из себя. Мы считаем, что все должно происходить иначе. Эта эмоция выражает недовольство какой-либо ситуации, фиксирует негодование, возникающее в результате действия объекта нашего гнева. Гнев можно воспринимать как нормальную, естественную эмоцию, которая время от времени испытывают практически все люди. Однако желательно разбираться в источниках гнева, а не подавлять его. Гнев — сильная эмоция. Его сдерживание может иметь множество физических последствий. Учащенное сердцебиение, повышенное кровяное давление, а также стать причиной ряда заболеваний. А если открыто выражать гнев, то ухудшится социальное благополучие человека, его коммуникация с окружающим миром. Что делать? Конечно, разбираться с источником гнева. Гнев, как и любая другая эмоция, может иметь градацию. Психолог Плутчик ввел термин «эмоциональный термометр» от легкого раздражения и досады до сильной ярости. Интересно отметить, что на этапе его возникновения, разочарования или досады, у вас есть шанс управлять им, осознавая его причины. Но если вы упустили момент и довели себя до ярости, тогда управлять гневом невозможно, и, к сожалению, уже ярость будет управлять вами. Я уже говорила, что эмоция является для организма топливом, побуждающим его к действиям. Физические эффекты гнева в виде изменения биохимического состава крови не только призваны побудить нас действовать, но и взять на себя ответственность и восстановить баланс правильного и неправильного. Вот почему нас истощает и разрушает гнев на плохую погоду, на страну, на общество, на людей в целом. Что-то с нашей точки зрения идет не так. В организме есть топливо, чтобы действовать, но мы не знаем, как разгонять тучи, чтобы дождь прекратился, как исправить поведение конкретного человека или всего общества. И тогда гнев, вернее, выделенное им топливо, остается без целевого использования и начинает разрушать тело изнутри. Верный спутник гневливого человека — это гордыня и осуждение. Базовая установка в этом случае — «я знаю, как должно быть». Такой человек часто не вникает в суть вещей, он судит о происходящем по своим закоренелым установкам, исходя из своего опыта. Опять роют улицу. Только вчера закончили класть асфальт, а сегодня опять роют, возмущается водитель такси, потом продолжает: «я знаю, почему роют. Деньги отмывают, делать им нечего. Они же не про людей думают, а про свой карман». Я вижу, как краснеет его лицо от волнения. А может быть, это не так? «Поверьте мне, я знаю», — убежденно заявляет водитель. Через день соседка рассказывает, что была крупная авария, и поэтому ремонтировали поврежденный участок. Каждый имеет свой список раздражителей, который раскрывает личность раздражающегося. Кто-то злится на вечно опаздывающую знакомую, кто-то не терпит беспорядок, постоянно разбросанные вещи. Кого-то злят тупые водители на дороге, которые не умеют ездить как положено, а кого-то бесят водители, которые ездят только по правилам. Список можно продолжать бесконечно, но все эти вещи сводятся к двум аспектам. Нарушение ожиданий — барьер для достижения своих целей. Если другие не придерживаются наших социальных или личных норм, мы сердимся, потому что считаем, что априори являемся носителями истины, а все остальные неправы, поскольку мыслят и поступают иначе. Гнев становится особенно опасным, когда злость обращается внутрь. Сдерживаемый гнев может вылиться в непродуктивное пассивно-агрессивное поведение, например, молчаливую обиду, которая, в свою очередь, невероятно токсична для организма. Гнев — это сила, которая побуждает человека действовать. Но если мы бездействуем, эта сила работает против нас. Вспыльчивый человек всегда будет попадать в ситуации, где сможет чувствовать гнев. Источником гнева он будет считать всех, кроме себя. Но именно он является источником своего гнева, и никто другой. И пока он не осознает это, ситуации, вызывающие его гнев, будут повторяться. Из коучинговой практики. По вашим рассказам я понимаю, что вы вспыльчивый человек. Это так? Да, может быть. А вам не интересны причины возникновения вашего гнева? Да знаю я. Все вокруг ведут себя как идиоты. То есть вы тут ни при чем. Может быть, и при чем, но я не люблю заниматься самокопанием. Времени нет на это. Если я сильно злюсь, то поднимается давление, и я пью лекарства. Помогает. А завтра все повторяется, не так ли? Да. Лекарства от давления всегда ношу с собой. Собеседник смеется. Я уже понимаю, что он все уловил. Он лечит симптомы, а не устраняет причину. Почему мы у себя не в приоритете? Почему у нас есть время для всех, кроме себя, своего здоровья и своих эмоций? Конечно, легче выпить лекарство, чем разбираться с негативными эмоциями, проявляя заботу о себе. Вопросы для саморазвития. Часто вы чувствуете гнев? Вы знаете причину вашего гнева? Вы можете что-то делать, чтобы поменять порядок вещей? Если да, то начинайте действовать и направлять энергию гнева на что-то более конструктивное, чем саморазрушение. Если не можете влиять на обстоятельства, подумайте, как поменять свое отношение к происходящему. Каким образом то, что вас раздражает, раскрывает вашу личность? Часто ли вы навешиваете ярлыки на людей? Часто вы бываете в роли судьи, оцениваете, окружающие вас люди умные или глупые, хорошие или плохие, по каким критериям вы их оцениваете? Роль судьи вам помогает по жизни или мешает? Что будет, если вы отпустите контроль, перестанете играть роль всезнайки? Вспомните последнюю ситуацию, где сильно рассердились. С чем это было связано? Какая мысль запустила гнев? Можете допустить мысль, что вы ошибаетесь? И самый важный вопрос, который способен расширить границы вашего сознания, а может быть, я не прав? Если водитель едет очень медленно, то это не из-за того, что он тупой. Может быть, он не знает местность, плохо себя чувствует, или только что была аварийная ситуация, или вариантов очень много.